Амитов, наконец-то вы пришли, — стали восклицать они. Барышня Хуаси Жень чуть с ума не сошла от беспокойства, дожидаясь вас. Только что все сели за стол, идите скорее, второй господин. Бао Юй торопливо разделся, сам разыскал праздничный костюм, облачился в него и спросил у служанок. В каком месте устроили празднество? В большом расписном зале, который недавно построили, ответили старухи. Бао Юй направился прямо в расписной зал. Еще издали до его слуха донеслись звуки свирели и флейт. Миновав проходной зал, он вдруг заметил Юй Чуань, которая в одиночестве сидела на террасе и плакала. При появлении Бао Юя она тяжело вздохнула и, прищелкнув языком, воскликнула. «Ах, наконец-то явился Феникс! Скорее входите! Стоило вам еще на минуту опоздать, и вы бы испортили все веселье!» «Ты догадываешься, где я был?» — спросил ее Бао Юй. Однако Юй Чуань уже отвернулась и, не обращая на него внимания, принялась утирать слезы. Бао Юй почувствовал недовольство. Он вошел в расписной зал, поклонился матушке Дзя и госпоже Ван. Его появление действительно произвело на всех не меньшее впечатление, чем если бы явился Феникс. «Почему так поздно? Где ты был?» — спросила матушка Дзя. «Что ж ты не поздравляешь старшую сестру Фэнзя?» Обратившись к виновнице торжества, матушка Дзя добавила. «Твой братец ни в чем не разбирается. У нас происходит такое важное событие, а он тайком убежал из дому. Никуда не годится. Если это повторится еще раз, придется рассказать отцу, когда тот вернется. Пусть его хорошенько поколотит». «Поздравление — это мелочь», — возразила Фэнзе. «Но уезжать из дому, никого не предупредив и не взяв с собой провожатых, брату Бао Юю никак не следовало. На улице всегда много повозок, лошадей, и уже одно это заставляет беспокоиться. К тому же людям нашего круга, если приходится выезжать из дому, необходимо строго соблюдать все правила приличия». «И почему все слуги его слушаются?» — начала возмущаться матушка Дзя. «Едут за ним, куда ему вздумается, не доложив об этом ни слова. Куда ты ездил? Кушал уже что-нибудь? В дороге тебя никто не напугал?» «У байдзинского Вана умерла одна из его любимых наложниц», — объяснил Бао Юй. «И я поехал, чтобы выразить ему соболезнование. Когда я увидел, что Ван так убивается и плачет, мне неудобно было сразу его покинуть, и я задержался». «Смотри, больше тайком не уезжай», — предупредила матушка Дзя. «Непременно говори мне, не то я в самом деле расскажу отцу». Бао Юй пообещал. Матушка Дзя хотела еще распорядиться, чтобы отколотили слугу, который сопровождал Бао Юя, но ее стали отговаривать. «Не сердитесь, почтенная госпожа, ведь Бао Юй обещал, что больше ничего подобного не случится. Да и вернулся он благополучно, так что давайте лучше веселиться». Матушка Дзя все время беспокоилась о Бао Юе и сердилась на него за непослушание. Но сейчас, когда он вернулся, она была вне себя от радости, и гнев ее тут же исчез. Да это и понятно, и распространяться об этом незачем. Она стала ласкать Бао Юя и снова заботливо расспрашивать, как он себя чувствует после поездки, поел ли, не напугался ли в дороге. Вскоре пришла Си Жень, чтобы прислуживать Бао Юю. Все постепенно успокоились и снова стали слушать пьесу. В этот день ставилась пьеса «Терновая шпилька». Матушка Дзя и тетушка Сюэ бурно переживали представляемые на сцене события.